совсем чужой. Вот они, а вот она. Все эти люди прежде не были знатными, не были богатыми. Они ничего не потеряли в революцию. Они не жили по чужим документам. И Лиля думала, что если бы они знали? Почему-то она никогда не думала, что за чужие документы ей, дочери расстрелянного князя, кадета, положенный тюрьма, расстрел. Но временами на нее накатывало детское шаловливое любопытство. Что бы сказали все, если бы узнали? За этими мыслями всегда следовал приступ страха, такой, что сжимало под ложечкой, теснило в груди и хотелось закричать. «Я не чужая, любите меня!» В особняке жила бывшая горничная с мужем, бывшим лакеем. Они как будто при прежних хозяевах продолжали убирать комнаты, натирали полы, чистили мебель. Однажды горничная зазвала ее к себе и дала кусок хлеба. Лиля разделила хлеб пополам, половину съела, половину спрятала для Аси. «Вы заходите ко мне, барышня, я вам буду хлеб давать», — сказала бывшая горничная. «Я не барышня. Мой отец был врач, а мать — учительница музыки. Они умерли оба», — сказала Лиля, желая попробовать, как это звучит. Оказалось, не страшно. Сказала, и небо не разверзлось. С тех пор Лиля горничную избегала, боялась. Непонятно, почему горничная именно ее выделила из всех. Почему почуяла в ней барышню. Что она сделала неправильно. Но это была крошечная, почти невидимая капля дегтя в огромнейшей бочке меда. Лиля была счастлива. Счастье, само ли счастье или же предчувствие счастья, не покидало ее никогда. Было таким непомерным, что от него нужно было иногда спрятаться, залезть с головой под одеяло и немного переждать, чтобы не умереть от радости. Как все будет прекрасно. Глава третья. Литературный салон. Сегодня у Дины был очень счастливый день, если не считать того, что учитель русского языка и литературы, Дина Мироновна Левинсон, после уроков подралась с учительницей географии Татьяной Ивановной по прозвищу Прищепка. Прищепка тощая, с большими металлическими очками на носу и торчащими из тощенького кренделя на затылке шпильками, была похожа одновременно на бельевую прищепку и на удивленную кошку. В школе Дину ждали два письма. Одно из Петроградского отдела просвещения, другое из Института истории искусств. Петроградский отдел просвещения разрешил Дине Мироновне Левинсон организовать в единой трудовой школе номер 3 по Саперному переулку школьный театр с обязательным согласованием репертуара. Дина давно уже обсуждала со старшими ребятами, что они будут ставить. Выбрали «Вишневый сад». Ребятам хотелось что-нибудь совсем настоящее, и уже наперед распределили роли. Дине досталась невыигрышная роль старого Фирса. Никто из ребят не захотел его играть, так что Фирса пришлось взять Дине, хотя в душе она надеялась на роль Раневской. Но горячие обсуждения и дележка ролей были как будто бы понарошку. Без официального разрешения ни о каком театре не могло быть и речи. Школы чуть ли не еженедельно засыпали декретами, распоряжениями, запрещениями. Все это было строго обязательно для исполнения. А все, для чего не было разрешения, было ни в коем случае нельзя. И вот разрешили. И пьесу они выбрали правильно. В письме было написано: «С целью предохранить школу от идейно чуждых пьес рекомендуются произведения русской классической драматургии. Пьесы Островского, Гоголя, Толстого, Чехова. Для примера: «Медведь» Чехова, «Скупой рыцарь» Пушкина, «На дне» Горького, «Осенняя скука» Некрасова, «Женитьба» Гоголя, «Бедность не порок» Островского. «Вишневый сад» не упомянули, но наверняка разрешат как пьесу, отвечающую воспитанию революционного духа. У Дины был бы очень счастливый день, если бы не прищепка, личная Динина врагиня.